Чудесная находка – монеты. У израильтян был закон, чтобы каждый платил подать на храм. Нужно поправить что-нибудь в храме, сделать сосуды, одежды для священников, нужно купить ладану, свечей и мало ли что нужно для храма. Все это надо бы накупить и за все надо заплатить. Откуда же взять денег? Вот для этого-то и собирали на храм подать. Сначала ее платили все исправно, а потом многим стало жалко и тех небольших денег, которые следовало платить. И стали многие отказываться платить. Платили только те, кто хотел. Сборщики этой подати подошли однажды к апостолу Петру и спросили его: «Учитель ваш не даст ли на храм?» Петр не успел еще сказать Иисусу Христу, что у него просят на храм, как Иисус Христос сказал ему: «Как ты думаешь, цари земные, с кого берут пошлины или дани? С детей ли своих или с подданных?» Понимаете ли вы, для чего это сказал Иисус Христос? На храм Божий должны платить подать все люди. Но Иисус Христос, Сын Божий, Он не должен платить. Но чтобы не соблазнять иудеев, чтобы и нам подать пример, что и мы должны давать на украшение святого храма, Иисус Христос, у которого не было денег, сказал Петру: «Поди на озеро, закинь удочку и возьми первую рыбу, которую вытащишь. Открой у ней рот, и во рту у рыбы найдешь монету. Эту монету отдай им за меня и за себя».